Глава 21. Алиса. Голоса, доносящиеся в приоткрытую дверь моей комнаты, подсказывают, что гости отца пришли. Я не тороплюсь выходить и встречать их. Пусть неформальная часть с расшаркиваниями пройдет без меня. Мне и так приходится переступать через себя, но я обещала сегодня быть примерной дочерью. Хотя бы приближенно. И я ею буду, надев чопорное платье. Скучное, классическое, коктейльное черное платье. Оно чуть выше колен, но даже в такой пропорции мои ноги кажутся бесконечными. А вкупе с каблуком – бескрайне бесконечными. Это платье практически никак не подчеркивает фигуру, и если бы не мои выигрышные ноги, можно было бы решить, что я собираюсь на похороны. Выдвигаю ящик комода с аксессуарами – и достаю белый ажурный воротничок. Прикладываю к шее и ржу. С ним я выгляжу, как настоятельница в женском монастыре. Кручу головой и разглядываю себя в зеркале. Я стянула волосы в гульку на затылке настолько туго, что разрез глаз стал раскосым. Волосок к волоску. На лице минимум макияжа. Но я и так не больно злоупотребляю химией. Отбрасываю воротничок на кровать, решив, что и так достаточно консервативно в своем образе. «Алиса!» Поворачиваю голову в сторону проема на голос отца. «Пора!» Натягиваю совершенно нерадушную улыбку и, одернув платье, иду к лестнице, удерживая осанку прямой. Держусь за перила и медленно спускаюсь, боясь свернуть себе шею. Стол накрыт в гостиной, откуда доносятся мужские голоса и хриплый смех моего отца. Вхожу в просторное искусственно освещенное помещение, оповещая о своем присутствии. «Добрый вечер!» Разговоры моментально стихают, потому что внимание присутствующих гостей обращается ко мне. Но одно настырное, колючее и ледяное я чувствую особенно. И когда нахожу его источник, застываю мумией. «Какого черта?» – орут мои глаза. Но говнюк напротив не выглядит удивленным, потому что нагло и вызывающе мне улыбается. «Алиса, дочка». Отец протягивает мне руку. «Познакомься. Семья Бакулиных». Представляет поочередно гостей. «Евгений Борисович, Наталья Ивановна и Виктор». «Виктор». Наши взгляды встречаются. Он точно хищник, встает со своего стула, бросая на крахмаленную до хруста салфетку на стол. «Это какой-то розыгрыш? Это какой-то розыгрыш? Ведь не может быть, что мудак с пустыря, которому я однажды не дала между своих ног, но с удовольствием засадила между его, может быть сыном какого-то влиятельного чувака нашего города? Ведь не может быть? Или может? Добрый вечер!» Где-то рядом звенят голоса женщины и мужчины. Я не смотрю на них. Я заряжена, словно оголенный провод, и жду нападения. Мудак галантно поднимает руку и забирает мою ладонь у отца. Его пальцы ледяные, такие же, как взгляд, которым он меня замораживает. «Рад познакомиться, Алиса!» Целует тыльную сторону ладони. Его прикосновение губ к моей коже вызывают отвращение. Но я стою как пришибленная и слежу за движением хищника. Почему-то сейчас я чувствую себя жертвой, хотя никогда не ощущала себя так ранее. «Уже знакомы», — выдавливаю из себя сквозь зубы. Выдергиваю руку и сажусь на стул, выдвинутый для меня отцом. «Правда?» — восторженно удивляется женщина. Виктор сжимает губы и прищуривает свои наглые зенки. «Да, мам, мы как-то с Алисой пересекались в одной компании, но близко познакомиться нам не удалось», — снисходительно улыбается женщине. Вздергиваю брови и смотрю на утырка. «Серьезно? Куда же ближе, когда мое колено и твои яйца, придурок, нашли общий телесный контакт?» «Какая удивительная встреча!» Восхищается Наталья Ивановна. Подозрительная встреча, я бы сказала. Большое просторное помещение сжимается до квадратного метра, где в нем с мудаком мы остаемся одни. Он тоже следит за мной. Ему очень удобно, потому что мы сидим напротив друг друга. «Ну, раз все в сборе, можно подавать горячее», — суетится отец и кивает Ольге, нашей фее по кухне. Он очень нервничает. Замечаю это по бегающему взгляду и частому дыханию. Я знаю отца как стабильного, уравновешенного человека, и обычно в его присутствии люди теряют дар речи. Но если сам отец выглядит как потерянный в океане парусник, то кто, черт возьми, этот Бакулин? За столом вновь воцаряется суета. Отец переговаривается с мужчиной, пока Ольга разносит блюда. Женщина заглядывает в телефон, давая понять, что ей здесь делать в принципе нечего. И только Виктор не сводит с меня глаз. А я с него. Кто бы они ни были, это мой дом. Это они здесь гости. И мудак забрался на мою территорию. Он выглядит расслабленно и мерзко довольным, будто сумел узнать что-то такое об Алисе Коваль, что от других глаз скрыто семью замками. Ни черта. Я бы с удовольствием сейчас принялась помогать Ольге, чем сидеть здесь и ощущать на себе негатив. Я и сама источаю подобное, поэтому воздух в гостиной пропитан концентрированным оксидом азота, затрудняющим дыхание. «Алиса, видел твой сегодняшний влог», — нарушает наше противоборствующее молчание Виктор. «Как всегда, на высочайшем уровне. Следит за мной. Какого черта привязался? Одно место чешется, потому что девчонка не дала?» «Ага», — сухо бросаю. «Он надеется на милое общение?» Подпрыгиваю на стуле и смотрю пораженно на отца. Мне же не показалось, что под столом он меня ткнул по ноге. Морщу лоб. «Что такое, пап?» Пока старший Бакулин обменивается любезностями с нашей Ольгой, отец семафорит мне бровями, водит глазами с меня на Виктора и обратно. «Что?» «Нет, не буду я его развлекать. Этого кретина высокомерного. Ужин отсижу и гудбай». К счастью, за столом устанавливается тишина, потому что все принимаются за ужин. Отец с Бакулиным периодически перебрасываются незначительными фразами и шутками, а женщина ковыряется в салате. Мудак больше не пытается со мной заговорить, и меня немного отпускает. В горло ничего не лезет, и я создаю видимость, что буквально поглощена принятием пищи. Смотрю себе в тарелку и считаю кубики нарезанного авокадо. Окончив трапезничать, мужчины кланяются и, извинившись, встают из-за стола. Отец мажет по мне взглядом, вновь напоминая составить дружественную компанию придурку, и вместе с Бакулиным-старшим скрываются в рабочем кабинете. Выдыхаю. Началась официальная часть вечера, а значит, мне здесь делать больше нечего. И все отцовские намеки и подмигивания я целомудренно посылаю в задницу. «Алисонька, не поможешь с десертом?» Меня останавливает Ольга тогда, когда я собираюсь попрощаться с женщиной и уйти. У Ольги растрепались волосы, и она выглядит так, будто пробежала 100-метровку на чемпионате по легкой атлетике. А это, кстати, и неплохой вариант, чтобы технично и беспалевно сквозануть. «Конечно, Оль!» Благодарно улыбаюсь женщине и поднимаюсь со стула. На кухне бесподобно пахнет свежеиспеченным пирогом. Его аромат проникает в легкие и делает меня добрее. Сладкое вообще делает меня добрее. Сунув палец в белковый крем, слизываю с кончика пышную пенку и вожделенно прикрываю глаза. «Неплохо!» Испуганно распахиваю и смотрю на придурка, подпирающего дверной косяк. Сложив руки на груди, он насмешливо провожает взглядом Ольгу, направляющуюся в гостиную с полным подносом панакотты. Прижимаюсь задницей к деревянной столешнице. Что ему нужно? Его похотливый и лапающий взгляд липко скользит по моему телу и останавливается на губах. То, как он смотрит, вызывает приступ тошноты. «Чего тебе?» — гневно выплевываю. «Ух, такая грубая! Анна цепила это монашеское платье, которая тебе совершенно не идет. Это не твое дело, что мне идет, а что нет. Свали из кухни!» Киваю подбородком на выход. Но он отталкивается от косяка и идет в мою сторону. Крадется. Мое тело напрягается, а пальцы сильнее вжимаются в столешницу по бокам от себя. У него неприятная и опасная аура, которая исходит от него на расстоянии. «Негостеприимно, мото-лиса. Очень непредусмотрительно», — качает головой и подходит вплотную. «Чертов мудак скалится. Улыбка такая годливая. Пошел к черту!» Моя нога самопроизвольно сгибается в колени, но Бакулин резво перехватывает ее и блокирует удар раскрытой ладонью. «Не глупи, девочка». Я не ожидаю, как другой рукой он хватает меня за подбородок и больно впивается пальцами, принуждая смотреть на себя. Опасливо оборачивается на вход. Я молюсь, чтобы скорее вернулась Ольга, но ее, как назло, нет. И под рукой у меня ничего нет, чем бы можно было огреть урода. Если бы мне удалось нащупать хоть какой-то предмет, я бы, клянусь, воткнула его в придурка, не сомневаясь. «Смирно стой и слушай». Он задирает мой подбородок и у самых губ угрожающе шепчет. «Это в твоих интересах тоже. У твоего папаши проблемы в бизнесе. Ты ведь в курсе?» Я настойчиво молчу. Первый раз слышу об этом. Мы никогда не делились друг с другом своими рабочими заботами. Да и вообще, никакими заботами мы никогда не делились. «Не в курсе», — догадывается Бакулин и самодовольно усмехается. «Так я тебе расскажу. Если мой отец не подпишет контракт с твоим, ты, милая лисица», — липко ощупывает лицо, которое принудительно удерживает. «Продашь свой охрененно дорогущий байк и пересядешь на Урал с люлькой». За свой байк я плачу сама. Отдаю отцу частями, потому что сама так хочу. Я давно уже обеспечиваю себя самостоятельно и ни копейки не беру у отца. Мои влоги на канале набирают миллионы просмотров, и я независима от капиталов родителя. «Убери от меня свои грязные клешни, сволочь!» Мычу я. «Тварь! Ненавижу!» Мое сердце чистит, как безумное. Из горла рвутся проклятия, которыми я готова затопить эту мразь. Опять неправильно!» Наигранно сокрушается ублюдок. «Сейчас от меня зависит, будет ли Алиса Коваль жрать авокадо или нет. Потому что, если я шепну отцу, что не одобряю сделку, он ничего не подпишет. А твоему папаше... Ох, как нужна она! Дело всей его жизни пойдет коту под хвост. Ты хочешь этого, лисичка?» Поглаживает большим пальцем скулу. «Я хочу, чтобы ты от меня отвалил. От его прикосновений меня воротит и знобит. Я ненавижу, когда меня трогают. Я ненавижу чужие руки. Где Ольга? Где отец? Что тебе нужно?» Шиплю я. У меня онемела кожа под его пальцами. «Вот, совсем другое дело», — одобряюще ухмыляется сучонок. «Мне нужно то, из-за чего ты опозорила меня перед толпой». В его глазах нездоровый блеск. «Говорят, Алиса Коваль в постели настоящий огонь. Докажешь?» «Что? Что он хочет? Лечь с ним в постели ради контракта? Тебе так плохо дают бабы, что приходится шантажом выпрашивать?» «Закрой свой грязный рот, мерзкая шлюха!» Отморозок выбрасывает руку вперед, и на миг я представляю, как он меня сейчас ударит. Мне не страшно, мне отвратительно. «Алисонька, там... Ой, извините!» На кухню забегает Ольга, и я благодарю чувака в Поднебесье, хоть и не верю в его существование. «Ну что вы, проходите», — елейно произносит Бакулин, отпуская меня из плена. Подбородок тянет так же, как и мое тело. Тянет ноющей и раздражающей зубной болью. «Мы с Алисой Владимировной обсуждали нашу сделку. Я жду ответного решения. поворачивается ко мне и выгибает бровь. «Мразь! Ненавижу!» Ничего не ответив, вылетаю из столовой и стремглав проношусь мимо отца. Он что-то кричит мне вслед, но я даже не стараюсь его услышать. Я бегу на воздух, на свободу. Туда, кто поможет мне смыть с себя омерзительные прикосновения, слова и взгляды. В глазах пляшут мушки, а в голове мысли о том, каким способом мне добраться в город без денег, телефона и моего байка.